20. Шалаш, шамот, шалун, шалот. Я вышла из машины и глубоко вздохнула. Я подумала, меня зовут Альма Зингер. Вы меня не знаете, но меня назвали в честь вашей мамы.